Глава 10. Затем я лежала, чувствуя, как под головой, где-то в районе затылка, бьется мощное мужское сердце и расслабленно вздымается чужая грудная клетка. Было немного неудобно вот так на нем лежать, но сил пошевелиться, чтобы сползти вниз, свернуться под боком у оборотня, уткнуться носом в мужскую подмышку и сладко заснуть, попросту не осталось. Они вроде как были, а потом взяли и все вышли, оставив после себя лишь звенящую тишину и воспоминания о том, как все прошло, из-за чего по телу время от времени пробегала сладкая истома под руку со своей спутницей, легкой дрожью наслаждения. Потому что все вышло замечательно. Но сперва оборотень вез меня к себе домой. А по дороге я рассказывала, как сбежала от его соглядатаев и с кем столкнулась на кладбище. Затем мы ехали молча, потому что я решила не мешать ему думать. До чего он додумался, он так и не сказал, да и мне вскоре стало не до этого. И все потому, что его ладонь лежала на моем колене, затем ласкала мое бедро, да и я тоже не держала руки при себе. Но даже когда больше не осталось сил ждать ни у него, ни у меня, и желание грозило разорвать нас на мелкие части, дорога все еще не собиралась заканчиваться. Наконец показался темный лабиринт улиц спящего коттеджного поселка в пригороде Энска и высоченный деревянный добротный забор, за которым виднелся здоровенный серый дом, подсвеченный уличными фонарями. Два этажа, черный камень и темное стекло окон на всю стену. Дом себе альфа серых отгрохал такой, что каменный монстр вызвал у меня невольное уважение. Впрочем, уважение мелькнуло и пропало, уступая место совершенно иным мыслям. Например, таким, что ворота открываются слишком уж медленно, ползут еле-еле, да еще и поскрипывают. Тут Степан вытащил меня из пассажирского кресла, посадив к себе на колени, поцеловал, и я забыла об этих дурацких воротах. Его руки давно уже хозяйничали под моим тонким желтым платьем, да и я стащила его глупую футболку, добравшись до горячего крепкого тела оборотня. Он давно уже не мог дождаться, когда мы уже доберемся, достанемся друг другу. Через 100 лет ворота все же открылись, и мы попали внутрь. По-хорошему, мне сначала стоило бы смыть кровь и пыль кладбищенского асфальта. Но душ был последним, о чем я думала в тот момент, когда мы ввалились в его дом, теряя по дороге одежду и остатки здравого смысла. Кажется, он все же был, этот самый душ, но не сразу. Сперва широкий диван в большой гостиной, затем лестница на 2-й этаж и мягкое ковровое покрытие. Все же не слишком мягкое. При воспоминаниях о ступеньках моя спина отозвалась легкой болью. И только после этого горячие струи воды и не менее горячие мужские ласки. После... прохлада свежих простыней в хозяйской спальне на 2-м этаже и огромная кровать, на которой мы повторили все то сумасшествие, что случилось с нами на 1-м. В какой-то миг мне показалось, что мы предназначены друг для друга. Разве может быть иное объяснение тому, что у нас вот так вот все совпало? Казалось, что Степан знал обо мне все. Все о моем теле, его потребностях и моих тайных желаниях, да и я тоже. Уверена, ему со мной было более чем хорошо. Затем мы лежали на широкой кровати, на которой темное шелковое белье, и я, прислушиваясь к ударам его сердца, смотрела в черный потолок и еще немного на окно за приоткрытой шторой, через которое на нас лила свет желто-розовая луна, несомненно смущенная тем, чему стала невольной свидетельницей. Зевнула, закрывая глаза. К черту все! И эти мысли, и эту луну, и то, что она увидела на огромной кровати оборотня. Завтра. Вернее, уже утром я обо всем хорошенько подумаю. Спасу Стаса, узнаю у Артема о делах пятилетней давности. Затем мы со Степаном решим, как быть дальше. А сегодня я – жертва кораблекрушения, которая жуть как хочет спать. Спохватилась. Конечно, мне надо выспаться и восстановить магический резерв, но не здесь же. Я вовсе не собиралась оставаться с оборотнем до самого утра. И пусть веки давно уже тяжеленные, словно налитые вековой усталостью, а хозяин шепчет в ухо: «Спи, ликусь, тебе надо отдохнуть». Я... Бабушка всегда говорила, что упрямство родилось раньше меня, поэтому я все же встала. Вернее, сперва села, затем оттолкнула чужую руку и поднялась, едва не запутавшись в собственных ватных ногах. Подумала с досадой, что одежда моя черт знает где. Подозреваю, равномерно распределена на сотни квадратных метров огромной гостиной на первом этаже. Или, кажется, я лишилась ее сразу же в районе входных дверей. Стоять голой под взглядом оборотня было не совсем удобно, несмотря на то, что он уже детально и многократно изучил мое тело. Поэтому я натянула на себя чужую светлую майку, подхватив ее со стула возле кровати. Мужская одежда оказалась мне велика от слова совсем. Свисала почти до колен, а грудь вываливалась из всех вырезов, как бы я ни старалась их равномерно распределить. Подозреваю, видок еще тот. «Ликусь, ты что?» — спросил растерянный оборотень. «Ты куда собралась? Если в ванную, то прямо по коридору. Может, пить хочешь?» Тоже сел. Потянулся, включил ночник, и я смогла оценить размеры огромной спальни, заставленной темной мебелью. Какие-то шкафы, книжная полка, рядом с ней большой письменный стол, на котором... Блеснул серебряный корпус лаптопа. Темные шторы, а за ними стыдливо прячется растущая луна. Чужой мир и чужая жизнь, с которой мне совсем не по пути. «Нет, мне не надо в ванную. И пить я тоже не хочу. Отвези меня домой», — попросила Степана. «Поздно уже, и я очень устала». Хотела сказать, что не стану спать с ним в одной кровати, но решила, что он и сам поймет. Оказалось, не понял. Удивился, откинул одеяло, и я уставилась на темную полоску с завитушками волос, начавшуюся на груди и убегающую. Ну да, убегающую. Оборотень же, нисколько не смущаясь своей наготы, приглашающе похлопал по кровати рядом с собой. «Иди ко мне», — позвал меня. «Зачем подскочила? Замерзнешь». «Ну уж нет». «Плевать, что замерзну. Потому что до момента, когда начну к нему привыкать, оставалось всего ничего, самая малость. А после того, как привыкну, вдруг еще возьму и привяжусь. Или же влюблюсь. Что может быть хуже?» «Глупая, глупая ведьма, которая постоянно натыкается на одни и те же грабли». Эти грабли я успела изучить вдоль и поперек. Знала отлично, что такое разбитое сердце, помнила рыдания по ночам и одинокую бутылку бренди на одинокой лавочке возле кустов сирени. Мне хватило с лихвой, не хочу я больше. «Ликусь, не дури, поздно уже», — заявил мне оборотень. «Иди ко мне под одеялко». Вести домой меня он не собирался, ясное дело. Да и мне, несмотря на врожденное упрямство, мысль о возвращении в собственную квартиру неожиданно показалась так себе хорошей. Стоило представить темную одинокую спальню, как усталое воображение тут же разродилось ощетинившимися пастями белых, выглядывающих из всех углов, скапающей на мой теплый восточный ковер слюной. «Под одеялко, говоришь?» — переспросила у Степана неуверенно. «А ты? Ты случайно не забываешься, Коршунов? Ты ведь помнишь, что я вообще-то седьмая Энска?» Потом глупая ведьма, кажется, сама начала забывать, что люди с даром и оборотни несовместимы, как бы ей сильно не хотелось их совместить. «Какая же ты седьмая!» С легким смешком отозвался Степан. «Ты давно уже первая, Ликусь. Ну уже, иди ко мне». «Первая? Нет же, никакая я не первая, но...» «Приятно». Постояла немного, чувствуя, как мерзнут усталые ноги. Подумала, подумала и пошла под его чертово одеялко. Завернулась, позволив себя укутать, подвинула его руку. Тяжелая зараза. Фыркнула, когда он снова попытался меня обнять. Наконец устроилась. Он все же уложил рядом свою руку, а потом еще пристроил и ногу так, чтобы меня касаться. А я свернулась калачиком под горячим мужским боком. И сразу же уснула, уверенная, что рядом со Степаном меня не тронет ни одна бешеная белая собака. Они капали слюной где-то на задворках сознания, но мир сновидений поглотил, похитил меня у всех до самого утра. Кухня в доме оборотня оказалась вполне добротной. Из натурального дерева, широкой каменной столешницей, темным стеклом настенных шкафчиков и блестящим металлом раковин, напичканная всевозможной бытовой техникой. Все было таким новеньким и блестящим, что мне даже показалось, она только что сошла со страниц рекламного проспекта. Единственное, женщины, ну той, что носит передник на вечернее платье и лучезарно улыбается в камеру на том самом проспекте, на этой кухне отродясь не водилось. Здесь не было ни одной женщины, которая бы долго и много готовила для своего мужчины. Ведь я, ведьма, чувствую подобные вещи. К тому же, в подтверждение моим мыслям, Степан сообщил, что у него есть приходящая уборщица, которая пару раз в неделю до блеска надраивает столешницу и бытовую технику, протирает сверкающие стекла шкафчиков и заполняет здоровенный, похожий на космический корабль, холодильник продуктами на случай, если хозяину захочется подкрепиться дома. Только вот готовить Коршунов не любил и не умел. Признался мне в этом утром, когда мы только поднимались из постели, после чего добавил, что ему уж очень хочется есть. Затем поступил как настоящий мужчина. Привел меня на кухню, а сам сбежал в душ. Я немного помедитировала перед распахнутой дверцей холодильника, размышляя, из чего соорудить оборотню калорийный завтрак. Знала, что их племя надо много и хорошо кормить, особенно после вчерашних трансформаций и длительных упражнений в постели. И первое, и второе должно было отнять у него много сил, поэтому я вбухала в миску 6 яиц из непочатой упаковки, затем, окинув вернувшегося из душа хозяина оценивающим взглядом, добавила еще 2. На небольшой сковородке уже обжаривались овощи, а на прозрачной тонкой дощечке я натерла твердый сыр, кусочек которого выловила в недрах двухдверного холодильника. Рядом с соковыжималкой, на металлическую поверхность которой бросало лучи утреннее солнце из распахнутых окон, стояли 2 стакана с апельсиновым соком. «Продуктов на вас, оборотни, не напасешься», заявила я Степану, когда он в чистой майке и светлых джинсах обнял меня и поцеловал куда-то в район уха. Улыбнулась. «Щекотно же!» Затем подумала. «Как же странно, что я совсем не замечаю запах, который до этого так сильно меня раздражал. От оборотня пахло влажной, чистой мужской кожей и парфюмом, совершенно не похожим на те, что пользовались Артем или Димочка». Степан тем временем оценил мои приготовления, кивнул одобрительно. «Так и есть, не напасешься», согласился со мной. «Нас надо хорошенько кормить, потому что мы постоянно голодные». И тут же полез под мою футболку, которую я одолжила из хозяйского шкафа. Ну, голодным он явно не был, так как утро прошло очень бурно. Но я все же отогнала приставучего оборотня, заявив, чтобы он выбирал либо секс, либо Ведь все остынет. Немного подумав, он покорно уселся за большой стол в светлой гостиной, поглядывая на меня в собственной майке, спадающей до стесанных коленей, с явным удовольствием. Справедливо рассудил, что от еды отказываются только дураки, а ведьма от него и после завтрака никуда не денется. Потому что глупая ведьма и не думала никуда деваться. Не собиралась противиться ни его поцелуям, ни жарким ласкам. Затем, дожидаясь завтрака, принялся рассказывать мне о новостях. Ему как раз звонили, пока я принимала душ. Утро не принесло изменений в состоянии главы Энского филиала. Стас все так же не реагировал на происходящее. Еще вчера его увезли на дачу к Степану, что в полусотни километров от Энска, где у оборотня был большой дом, пруд, банька и даже подсобное хозяйство. Мы собирались отправиться туда этим вечером, потому что у Степана и у меня нашлись дела в городе. Состояние Херберта тоже пока что без особых изменений. У Маруси и ребенка все в порядке, она уже приехала в больницу. Там за ней присматривала Виолетта, одна из серых. Оставшиеся члены Энского ордена древних живы и здоровы, к каждому из них Коршунов пристроил своих оборотней. Пленника они тоже допросили, но никакой ясности в происходящее он не внес. Ну, кроме того, что белые вконец обнаглели и действовали по указке того самого неведомого нам кукловода. Развоплощенный мной оборотень оказался, как и подозревал Степан, из Вильнюса. Укусили его недавно, всего пару месяцев назад. Вчера утром он получил приказ своего альфы, которому безропотно подчинился. Конечно же, новенький знал, что на орден древних нападать нельзя, но... Ведьм и колдунов он толком-то и не видел, а его альфа здесь, рядом. Осязаемый и постоянный голос в его голове, противиться которому нет никакой возможности. Рассказывая это, Степан помогал мне накрывать на стол, одновременно показывая, что и в каких шкафчиках лежит. Словно решил, что я поселюсь в его доме надолго. Затем жадно накинулся на еду. Я же, взглянув на летнее яркое солнце за окном, подумала. «Черт, а ведь хорошая у него кухня. Нравится она мне». Здесь все было именно так, как я люблю. Достаточно места и широкая столешница, и много шкафчиков, и блестящая посудомойка. Да и о доме, который вчера вечером показался мне мрачным каменным монстром, этим утром я переменила свое мнение. Он выглядел светлым и уютным. Обставленный в минималистическом стиле, лишь на первый взгляд казался простым, но в этой простоте угадывался утонченный вкус. «Что теперь с ним будет?» — спросила я у Степана, все же решив, что меня это не касается. Ни его дом, ни его кухня. «Пару дней побудет обычным человеком». Степан активно орудовал вилкой. «Потом я предложу ему перейти на сторону серых. Сделаю такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Станет частью моей стаи, как и многие из белых, если, конечно, ты не собираешься донести на него в орден». «Донести?» — удивилась я, ковыряя вилкой в своей тарелке. «Интересно, кому бы мне на него настучать?» — спросила преувеличенно задумчиво, на что Степан усмехнулся. «Стасу сейчас не до взбесившихся оборотней, а Херберту так вообще ни до чего. Да и с Москвой пока ничего не понятно». Тот колдун, говоривший со мной на кладбище через Стаса, заявил, что все началось именно в Москве. Давно уже, целых 5 лет назад. Но ведь за это время столько всего могло случиться. И не было никого, кто мог бы мне внятно растолковать, что именно происходит. Этим утром я снова попыталась дозвониться до старых московских друзей из ордена, но их телефоны все так же были отключены. При мысли, что с ними случилась беда, по спине пробежала холодная поземка. Неужели они все мешали планам сумасшедшего колдуна? И Марина Викторовна, и Елена, темная ведьма, и хохотушка Вика, Девятая Москвы, моя лучшая подружка. Но это еще не все. Я знала, что тот кукловод, дергающий за ниточки, уже решил, что и мое время истекло. Он тщательно подготовил первую сцену моего убийства. Ночное кладбище, и Стас, и Белый на подхвате. Только вот в очередной раз все пошло не так, как он планировал. Я опять все испортила, отказавшись умирать на том самом кладбище. Теперь ему требовалось время, чтобы переписать сценарий и заново подобрать актеров. Меня снова попытаются убить, я нисколько в этом не сомневалась. Это лишь вопрос времени. Время. Уверена, новая попытка не заставит себя ждать. Поэтому я решила использовать это время продуктивно. Узнать как можно больше и придумать, как мне выжить. У меня даже появилось некое подобие плана. «Я встречаюсь с Артемом Савицким этим вечером», — заявила Степану. «Он будет ждать меня в Нейбурге в 6 вечера». Написала Артему этим утром, указав место и время встречи, и он тут же ответил согласием. Это был дорогущий ресторан в старом городе. Верх консервативности, с метродотелем в строгом костюме, официантами в бабочках, белоснежными скатертями, тяжелыми серебряными подсвечниками и огромными окнами, выходящими на оживленную туристическую улицу. Только вот оборотню моя идея совсем не понравилась. «Нет, Ликусь, на встречу с Савицким ты не пойдешь. Это слишком опасно. А мне твоих приключений на кладбище хватило, чуть не посидел». Пожаловался мне оборотень на меня саму, потеряв коротко стриженную голову. «Я и сам с ним переговорю». «Ничего подобного», — возразила ему. «К тому же из твоей затеи все равно ничего не выйдет, потому что он с тобой даже разговаривать не станет». Оборотней Артем терпеть не мог. Так же, как и его отец, считал их нелюдями, вторым сортом. К тому же, что помешает ему развоплотить Степана, если, не дай бог, Артем узнает, что мы провели эту ночь вместе? Причем развоплотить это в лучшем случае. Месть моего бывшего могла стать запоминающейся. «Навстречу пойду я, потому что мне он ничего не сделает», заявила я Альфе Серых, потянувшись к стакану с апельсиновым соком. «Пей!» — приказала ему, прежде чем он начал возражать. «А то все витамины выйдут». И тот покорно взялся за стакан. «Наверное, чтобы все витамины не вышли». «Ликусь, я тебя к нему не отпущу, даже и не проси». Напившись витаминов, храбро заявил упрямый оборотень. Но ругаться с ним я не стала. «Мне надо знать. Очень-очень. Кто в этом замешан? К тому же я найду к нему подход. Кому, как не мне, знать, как лучше с ним разговаривать. Обещаю, что я сделаю это так, что он мне все расскажет. Не спорь», — заявила оборотню, потому что по глазам его видела. Все еще не хочет меня отпускать. «Он расскажет хотя бы потому, что до сих пор в меня влюблен». Не проняло. «Степан, ну не станет же он меня убивать в центре города на глазах у всех!» Я ведь знала, что Артем приехал в Энск за мной. Только вот для чего именно я ему нужна? С трудом, но все же уломала Степана. Легко мне не было ни одну секунду. И тот, скрипя сердце, согласился отпустить меня навстречу. Но с одним условием — он будет неподалеку, совсем рядом. Можно сказать, дышать в затылок. «Посмотри-ка, что я нашел», — заявил оборотень после того, как мы мило позавтракали, и он помог мне убрать со стола. Притащил свой серебристый лэптоп, развернул в мою сторону экран. На нем статья годичной давности с новостями портала Петрозаводска. Я быстро пробежала ее глазами. Оказалось, что прошлой осенью доблестный полицейский Андрей Визулис был серьезно ранен при исполнении. Настолько серьезно, что впал в кому и пролежал в ней почти 2 месяца, пока в один прекрасный день не пришел в себя. Сел, встал, и сразу же отправился в отделение, вызвав серьезный переполох в городской больнице. «Какое все-таки похвальное служебное рвение!» — произнесла я задумчиво. «После этого случая в Петрозаводске он проработал недолго», — добавил Степан. «От силы месяца полтора. Затем перевелся в Энск». «Интересно, что ему здесь понадобилось?» Ни Степан, ни я этого не знали. Да и приглядывающие за полицейским оборотней ничего особенного в его поведении не заметили. Дом-работа, работа-дом. Ни женщины, ни друзья следователя центрального отдела не навещали. «Никакой ясности», — констатировал Степан. «Я же промолчала, потому что у меня появились кое-какие соображения на эту тему. Причем настолько фантастические, что сама из-за них немного растерялась. Решила, что мне придется встретиться еще и с Андреем. Хотя бы для того, чтобы проверить свои собственные фантастические соображения. Только вот оборотню об этом говорить не стала, решив приберечь эту новость на потом. Вон, как он из-за Артема завелся. Вместо этого спросила у Степана о его собственных планах. Альфа-Серых собирался держать оборону Энска и присматривать за мной денно и ночно. А еще разобраться в том, что происходит в его собственном городе, и созвать большой совет стаи. Оборотни обмозгуют все сообща, а затем примут решение. Если Орден Древних прогнил изнутри и распространяет заразную болезнь на города и филиалы Восточного Ковина, то оборотням придется выбрать, на чью сторону они встанут. Поддержат ли существующую власть или же ввяжутся в войну? А если ввяжутся, то это будет их первое независимое решение с времен Бартоломью Мохнатого, который изменил историю их рода, поклявшись в вечной верности обладателю магического дара. Мы обсудили еще и это, а затем наконец-таки отправились в город. Я смотрела из окна джипа на проносящиеся мимо разномастные коттеджи пригорода. За заборами мелькали веселенькие клумбы с распустевшимися тюльпанами и золотистыми головками нарциссов. Лето уже вовсю заявляло свои права, раскрашивая мир своими пестрыми красками. А еще за заборами я видела слишком много детских горок и качелек. Подумала, хорошее же здесь место расти детей. Только вот не для меня. Несмотря на совместную ночь, совместный завтрак и совместную нашу с оборотнем войну против неведомого нам врага, мы с Коршуновым, к сожалению, все так же несовместимы. Несовместимы настолько, что чем раньше прекратим все это, наши совместные ночи и совместные завтраки, а еще мою руку в его руке, которую он не забывал поглаживать, пока рулил в сторону центра, тем будет лучше. Вернее, легче. Не знаю, как ему, но мне уж точно. Но, похоже, и оборотня тоже порядком зацепила, потому что отпускать меня он не собирался, в буквальном смысле этого слова. Держал за руку, но затем, когда мы замерли на первом светофоре, на повороте к центру, поцеловал в ладонь. «Съездим с тобой пообедать», — заявил мне. «Рядом с твоим салоном есть неплохое местечко». По ладони растеклось, расползлось горячительное тепло, которое вскоре охватило не только руку, но и перекинулось на мое тело, все еще помнившее его сладкие ласки. От подобных мыслей щеки вспыхивали пожаром. Мне казалось, что он поцеловал меня в самое сердце. Отняла руку. Затем, отвернувшись, стала смотреть в свое окно. Тем временем мы уже миновали один из спальных районов и выехали на центральную улицу. По обе стороны дороги потянулись солидные пятиэтажные здания, увешанные рекламными щитами. Внутри бесконечные офисы нескончаемых бизнес-центров, чьи первые этажи отданы на откуп нарядным кафе и ярким витринам магазинов, возле которых сновали по-летнему одетые жители Энска. Не подозревая о сумасшедшем колдуне, делавшем из людей своих марионеток, они привычно спешили на работу. кто-то пешком, кто-то на своих машинах, либо дожидались общественного транспорта. Мимо проехал разноцветный автобус с афишами нового триллера про инопланетное вторжение, и я подумала, какие к чертям инопланетяне? Тут бы еще понять, кто вторгся в собственный город. Вскоре мы застряли в утренней пробке перед въездом на Каменный мост. За нами, я уже знала, в своей машине следовали знакомые мне оборотни Пашка, Эдгар и Маркус, которые будут меня охранять, так как их хозяину тоже надо бы заглянуть на свои объекты. Война войной, а работу никто не отменял. «Степан, нам надо поговорить». Все же решилось, потому что его рука вновь коснулась моей ладони. Гладила, ласкала. «Ты немного не так все понял. То, что между нами было этой ночью, это просто секс, ничего больше». Замолчала вновь, уставившись в окно. «Жертва кораблекрушения», — сказала себе, — «которой пора прийти в себя». Оказалось, почему-то произнесла эту фразу вслух. «Какое еще кораблекрушение?» — удивился оборотень. «Ликусь, ты опять за свое». «Ну что опять не так?» «Да, я опять за свое, и мне все опять не так», — огрызнулась в ответ. Оборотень оторвал взгляд от дороги, и я уставилась в его серые спокойные глаза. Не выдержав, отвернулась. Подозревая услышанное, ему совсем не понравится. «Ничего не изменилось, Коршунов», — собравшись духом, сказала ему. «Несмотря на то, что мы так мило и содержательно провели время в твоей постели, ты можешь больше не стараться. Не надо ко мне заезжать, и обедать мы с тобой тоже не станем. Все закончилось этим утром. Бал прошел, и Золушка превратилась в тыкву. Ты получил то, что хотел, да и я. Вчера я хотела этого не меньше твоего». «Ликусь, не дури», — отозвался он устало. «С чего ты взяла, что это был просто секс, и все уже закончилось?» «С чего-то, да и взяла?» Усмехнулся. «Хороший аргумент, но попробую еще раз. Объясни мне, в какие дебри нас опять завела твоя логика?» «Я тебе уже 1000 раз объясняла. Хочешь послушать 1001-й?» «Уже наслышан про нашу несовместимость. Только вот после этой ночи, ликусь, это звучит довольно неубедительно. Придумай что-нибудь новенькое. На этот раз более достоверное». Хотела было рассердиться, но потом решила, что насчет физической совместимости он очень даже прав и доказал мне это многократно. Но ведь это совершенно не меняло суть дела. Очень скоро он встретит ту, которая станет для него важнее всех и забудет про глупую ведьму. Не ему, а мне ходить с разбитым сердцем. «Ничего больше не будет, Коршунов», — сказала ему резко зло. «Давай ты уже дождешься свою пару и успокоишься. Или можешь не успокаиваться, пока ждешь, но уже не со мной. Потому что, знаешь ли, если мы продолжим в том же духе, я еще решу, что между нами что-то есть. А это не так». «Ликусь, я терпеть не могу измен. Двух мне вполне хватило, так что я...» Не договорила. Смотрела, как напряглась мужская рука, сжимающая черный здоровенный руль. Кажется, он весь напрягся, словно раздавался в плечах. Да так, что в просторной его машине неожиданно стало тесно. Настолько тесно, что для меня не осталось больше воздуха. Был-был, но в раз весь вышел. Может, из-за того, что Степан спросил. «Ты серьезно считаешь, что я буду тебе изменять?» «Останови машину», — приказала ему, потому что все еще не могла вздохнуть. Голова закружилась, напуганные магические потоки пришли в хаотическое движение. «Сейчас же. Мне все равно, с кем и что ты будешь делать, Коршунов, потому что мне надо выйти». Все же кое-как вздохнула. Затем принялась тыкать пальцем в стеклоподъемник, но тот не собирался открываться. Проклятые нервы, из-за которых все вокруг ломается. «Ликусь, так уж случилось. Тебе сложно в это поверить, но ты и есть моя пара. Я уже тебя встретил, и больше мне никого не надо. Ну, конечно же, выдохнула я. Очень, очень смешно, Коршунов. Просто верх остроумия. Значит, я твоя пара. А тот факт, что я вообще-то ведьма, а ты на минуточку оборотень, тебя вообще... Тебя это нисколько не смущает? Признался, что нет. Его абсолютно ничего не смущало в сложившейся ситуации. «Значит, мы с тобой возьмем и перепишем всю историю моего ордена и твоих стай? Здесь, в Энске? Никогда такого не было, оборотень и ведьма не могут быть парой друг другу. А у нас с тобой, значит, случилось?» «Случилось, и еще как!» Кажется, он тоже начинал злиться. Но я разозлилась первая, поэтому... «Да пошел ты, Коршунов!» Тут воздух вновь вышел весь без остатка, и мир взорвался. Правда, это был небольшой локальный взрыв. Экран на центральной консоли Мерседеса пошел разноцветными волнами, затем на нем истерически вспыхнули, замигали все иконки. Зашипело радио, после чего электроника в джипе отказала полностью. Машина заглохла, но все еще продолжала катиться к светофору, на котором почему-то горели разом все три цвета. Оказалось, жертвами моего нервного срыва стали не только светофор и Мерседес Коршунова, но и машины вокруг нас. Мимо пронесся потерявший управление троллейбус. Врезался в малолитражку, заглохшую на перекрестке. «Успокойся!» — приказал мне Степан, выворачивая руль. «Ликусь, сейчас же прекрати! Дыши глубже! Вот так! Давай со мной! Вдох, выдох! Ну же!» Попыталась прийти в себя и утихомирить взбесившиеся магические потоки. Отмахнулась от оборотня, который тем временем ловко повернул свой танк в сторону тротуара, обнаружив пустое место на парковке вдоль улицы. Тут в соседнем ряду раздался глухой стук и звук разбитого стекла. «Еще одна авария!» Степан, негромко выругавшись, выжал тормоза. Машина остановилась, и я принялась дергать ручку дверцы, пытаясь выбраться наружу, но, конечно же, заклинило еще и центральный замок. «Ликусь, не сходи с ума!» — попросил меня оборотень. «Возьми себя в руки! Это же твой город, в конце концов! Не стоит его разрушать только из-за того, что я тебя люблю!» Вопила сигнализация у стоявших рядом с нами машин. В кафе напротив, с круглыми столиками и деревянными ящиками бело-красных цветов, сработали железные жалюзи. Опускались на окна в разгар рабочего дня, а на них обескураженно смотрели растерянные официанты. «Все вы так говорите!» — сказала Коршунову, кусая губы. «Вы все меня поначалу очень даже любите. Не знаю, рассказывал ли тебе Стас. Я ведь собиралась замуж, а потом застукала своего жениха в постели с другой. Хорошо, хоть не предложил мне к ним присоединиться. Затем хотела ребенка от второго моего любовника, но тоже передумала, потому что он тоже мило развлекался на своем рабочем столе, причем снова не со мной». «Ликусь!» «Да что ты заладил одно и то же? Я уже 27 лет как Ликуся. Все, не могу так больше. Вы мне все надоели, особенно ты, Коршунов. Отстань от меня. Ну сколько же можно? Ведь умный мужик, а несешь полную чушь. Никакая мы не пара. Поэтому можешь изменять мне направо и налево. Мне вообще все равно». Вместо ответа он попытался меня обнять, но я не далась, потому что разнервничалась так, что дальше просто некуда. Вновь принялась дергать дверцу, тут центральный замок сжалился, выпуская меня на волю. «Можешь спросить у своего московского», — сказал мне вслед Степан, когда я спрыгнула с подножки. «Почему ты все еще седьмая, хотя давно уже должна была быть первой? Кто давал тебе посвящение? Его отец? Так вот, Ликусь, он тебе изменил, второй тебе явно не додал. Подумай об этом, когда пойдешь к нему навстречу». Я лишь гневно засопела в ответ, вознамерившись захлопнуть дверь. «Смотри в оба», — добавил Коршунов. «Я люблю тебя, упрямая ведьмочка, и всегда буду рядом». Немного порадовалась тому, что оборотни не чувствуют магии, потому что перед тем, как закрыть дверь, все же накинула на Коршунова защитное заклинание. Если кто-то и попытается развоплотить Альфу Серых, то... Ну что же, пусть попробует. А затем еще и еще раз. Немного постояла, приходя в себя. Магические потоки стали понемногу успокаиваться, возвращаясь к своему нормальному течению. Я слышала, как переругивались водители столкнувшихся машин, как шелестели поднимающиеся жалюзи на окнах кафе. Светофор тоже заработал, и пробка потихоньку пришла в движение. Степан уже завел машину и укатил на свой объект. А на его место зарулил светлый Пашкин гольф. Из него тут же выпрыгнули трое моих знакомцев. Судя по довольным лицам, оборотни предвкушали приятные часы в эксклюзивном салоне красоты и фитнес-центре. Кивнула парням, все еще кусая губы и жалея, что так нехорошо вышло со Степаном. Он сказал, что любит меня, несмотря на безобразный скандал, который я ему закатила. Уехал, и без него сразу же стало неуютно и совершенно одиноко в моем собственном городе. Вздохнув, потащилась на работу. Одинокая ведьма с разбитыми коленями в компании трех придурковатых молодых оборотней. Окинула виноватым взглядом учиненное мною разрушение. К двум столкнувшимся иномаркам уже подъехала дорожная полиция, а на перекрестке суетилась бригада из транспортного управления. Трое в зеленых жилетах рассматривали троллейбус, не поделивший дорогу со светлым Ниссаном, и, почесывая затылки, гадали, как такое могло произойти. Мне было стыдно за свой нервный срыв.